Глава 72. Алена. «Не дергайся, ты же не хочешь сделать мне больно?» — хрипло шепчет Костя мне на ухо, при этом касаясь его языком. Тяжесть его тела ощущаю на себе. Так плотно прижимает с собой кровати, что безошибочно чувствую его эрекцию. Аккурат к моим ягодицам прижата. С точки зрения медицины, если отбросить индивидуально физиологические потребности каждой женщины, долгое воздержание на здоровье девушки, женщины, не сказывается. Но сейчас я дико хочу, чтобы меня поимели. Поразительно резко стало наплевать на его штамп в паспорте. Однако не сопротивляться тоже нельзя. Так долго воспевать свои моральные принципы и так быстро с ними распрощаться при первом же случае. Ну не дура ли? Нерегулярность моей половой жизни после расставания с Артемом так себе оправдание. «Не был бы ты так сказочно любезен, чтобы меня отпустить. Прошу максимально неубедительно, потому что слегка, но все же трусь об него». «Я не любезный, малыш». Костя проводит языком по краю моего уха, сжимает мочку зубами. «Дико меня возбуждаешь. Несколько раз подряд толкается в меня бедрами. Время летит то ли слишком быстро, то ли тянется долго. Не могу разобрать, зато отчетливо слышу, как начинаю постановать. Кости, так много в этот момент. И дело не в его внушительных размерах. Касания настолько настойчивые и в то же время чувственные, что устоять невозможно. Мой телефон, лежащий под подушкой, начинает спасательно многократно вибрировать, извещая о получении большого количества сообщений. «Костенька, солнышко мое хорошее, отпусти меня, пожалуйста!» Говорю с такой нежностью в голосе, что его оторопь берет. «Коварство и лесть правят миром, хе-хе!» «Надо ответить. Час поздний. Скорее всего, важное что-то. Пожалуйста, зайка!» Он молчит, но хватка ослабевает, и мне удается аккуратно выбраться из-под него. Тянусь за телефоном, украдкой поглядывая на Костю, выглядит очень серьезным. Челюсть плотно сжата, дыхание учащенное. Смотрит четко перед собой в потолок. Взгляд падает на его руку, которая прижата к месту ранения. Совесть начинает подвывать. Ему ведь запрещены нагрузки. Не стоило звать его к себе. Но в его присутствии я так легко пережила вечернее событие. В одиночестве проплакала бы целую ночь. Меня испугал человек, которого я любила. Так долго любила. Треть всей своей жизни. Сложилось все чуточку лучше, скажи он мне сразу о своих отягощающих обстоятельствах. У нас бы все могло выйти хорошо. Любила бы его всю жизнь, уверена в этом. Ребеночек у нас был бы, взрослый уже. Наивные и смешные мечты. Прикрываю глаза и прикусываю обе щеки изнутри. Как вспышка меня осеняет. Артем меня не отпускает, потому что я его тоже держу. В своей голове. Сложно отпустить общее прошлое, с которым связаны самые яркие моменты жизни. «Ну, и чего ты ждешь? Смотри уже свое, очень важное, и продолжим», — бросает мне резко. «Ну ты и хам!» Снимаю блокировку с телефона и открываю мессенджер. Несколько еще не загрузившихся картинок от Толи и текстовое сообщение. «Драгоценные камни для пополнения твоей бесценной коллекции». Еще не открыв, подозреваю, что там увижу. Костя перемещается ближе ко мне, закидывает мою голову себе на плечо и устраивается так, чтобы ему тоже было хорошо видно экран. Говорю же, нахалюга. Вдруг это не предназначено для глаз посторонних людей? Кашусь на него. Информацию, являющуюся врачебной тайной, нельзя рассылать по общим каналам связи. Только хочу ему шуточку возразить, мол, может, у нас с Толей есть иные личные тайны, как он добавляет. Других секретов у тебя от меня быть не должно. От раздутости его самомнения можно и лопнуть. Изнутри уже по-любому распирает. Внутренне заливаясь готическим смехом, нажимаю на загрузку фото и сразу открываю первое. Ха-ха-ха, оно того стоило. Реакция Кости превосходит мои ожидания. Даже в тусклом свете ночника заметно, как сильно он посерел. Глаза в шоке расширены. «Что с тобой?» — ласково интересуюсь. «Это пиздец, Алена, подожди!» «Я хуеваю!» Спустя несколько секунд под мое тихое хихиканье он откашливается. Костя листает их то туда, то обратно. На первом фото красуются молочного цвета камни на гнездышке из мочевого пузыря, на втором ярко-коричневое в разрезе желчного пузыря, на последнем желтоватые, на первый взгляд из слюнных желез. Придержав первое фото, набираю к нему ответ. На пасту, похоже, с перепелиными яйцами. А это гранат в разрезе, спелый, сочный. Ко второму. Костя матерится себе под нос. Запомни его как месторождение, полон сюрпризов. Тебе бы понравился, авось даже любимчиком стал. Тут же приходит ответ от Толи. Юмор у нас, как и у большинства врачей, специфический. Но без него никак нельзя. На конференциях, лекциях, совещаниях мы серьезные, сдержанные люди. В жизни, как все, и веселимся, и плачем. «Дай-ка свой телефон», — не дожидается моего ответа. Костя выдергивает гаджет из моих рук. «Ну и замашки!» Не обращая внимания на мое недовольство, он заходит в галерею и бегло начинает просматривать содержимое. Каждую папку. Чего еще хотеть от человека и его профессии? Задерживается только в разделе «Камера», до конца пролистывая его содержимое. «Ален, последнее фото твое сделано еще в мае? Серьезно?» Он приподнимается на локте, чтобы лучше меня видеть. «Я не люблю фотографироваться», — отвечаю спокойно. «Это правда. Мне не нравится ни процесс, ни результат. В зеркале я писец какая красивая, а на фотографиях обычная бледная девица». «Ты гонишь», — возмущается недоверчиво. «Так вышло. Не надо мне только диагнозы ставить. Я абсолютно нормальная». Забираю свой телефон и переношу фото, которое Толя прислал, в папку над названием «Моя прелесть». Я реально их собираю, тут разные, от абсолютно белых правильной формы до витиеватых лиловых. «Я с твоим отцом абсолютно согласен», — выдает задумчиво. «Не понимаю, о чем он. Работу тебе надо менять обязательно». «О, я ему как-то рассказывала о наших разногласиях с родителем». «Аху-ху». «Не хо-хо?» – интересуюсь у Кости, не слишком ли много он хочет. «Как ты дожила до своих лет с нетронутым красивеньким личиком?» Костя ложится на спину, поправляет подушку под собой и дергает меня на себя. Одной рукой мертвой хваткой прижимает к себе, второй забирает из моих рук телефон, кладет его на кровать. После этого переплетает наши пальцы и подносит мою руку к своим губам. Трепет скручивает внутренности в пружину. Подумать только, она меня нахрен только что послала, а я ей ручку целую, говорится с мешком. Завтра сам тебя в аэропорт отвезу. Все, спи. Жутко меня бесишь.